2. Лопата была именно там, где он сказал. Стояла у стены в столбе пыльного света. Полли взялась за ее гладкую, отполированную ручку. Внезапно ей послышался низкий рык, исходящий из темных глубин сарая. Как будто бешеный сенбернар, который загрыз большого Джо Баннермана, из-за которого погиб Тед Трентон, засел там в темноте, вернувшись с того света, и еще злее, чем раньше. У Полли волосы встали дыбом, а она бегом выскочила за дверь. Двор выглядел не намного веселее. Пустой дом угрюмо таращился на нее слепыми окнами, но это было все-таки лучше, чем темнота в сарае. «Что я здесь делаю?» — спросила себя Полли и услышала в ответ голос тети Эви. «Становишься призраком. Вот что ты делаешь. Ты становишься призраком». Полли зажмурилась. «Перестань!» — прошептала она. «Прекрати!» «Вот и правильно», — сказал Лиланд Гонт. «Тем более, о чем вообще разговор? О маленькой невинной шутке. Но даже если из-за нее произойдет что-то серьезное, на самом деле все будет нормально, но допустим, то кто будет виноват?» «Алан», — прошептала она, нервно сжимая пальцы. «Если бы он со мной поговорил, если бы он не совался в дела, которые его не касаются...» Слабенький протестующий голос опять попытался вставить слово, но его опередил Лиланд Гонт. «Ты снова права», — сказал Гонт. «А насчет того, что ты тут делаешь, Полли, ответ весьма прост. Ты платишь. Вот что ты делаешь». Призраки тут ни при чем. И запомни еще одну вещь, потому что это простейший, но очень важный аспект коммерции. Как только ты за что-либо расплатился, оно становится твоим. Ты же не ожидала, что такая замечательная вещь будет дешевой. Но когда ты ее оплатишь, она твоя. Так ты собираешься простоять тут весь день, слушая глупые голоса? Или все же займешься тем, зачем приехала?» Полли открыла глаза. Адска неподвижно висела на конце цепочки. Если раньше она и двигалась, а теперь Полли уже не была в этом уверена, то движение прекратилось. Дом стал просто домом, слишком долго простоявшим без жильцов и демонстрировавшим неизбежную неухоженность и заброшенность. Окна были не слепыми глазами, а просто дырами без стекол, выбитых малолетними искателями приключений. Если она и слышала что-то в сарае, она уже не была уверена и в этом тоже, то, скорее всего, это просто скрипели доски, покоробившиеся под не по сезону жарким октябрьским солнцем. Ее родители были мертвы. Ее ребенок был мертв. И собака, которая 11 лет назад бесчинствовала на этом дворе в течение 3 летних дней и ночей, тоже давно сдохла. Здесь нет никаких призраков. «Я тоже не призрак», — пробормотала она, обходя сарай.